Могильщики. «Почитайте стариков!» — то был густой, глухой голос, от которого можно было содрогнуться. Голос, как будто от чего-то мягкого, переломившегося пополам. Он и дрожал, и бурчал, и визжал. «Почитайте стариков! О, речные товарищи, почитайте стариков!» Ничего не было видно на широкой поверхности реки, кроме небольшой флотилии деревянных барок с квадратными парусами, нагруженных камнем для построек, только что выехавших из-под железнодорожного моста и направлявшихся вниз по течению. Они подняли свои неуклюжие рули, чтобы избежать песчаных отмелей, образовавшихся течением у боков моста, и когда они проходили по три в ряд, ужасный голос снова завел. «О, брамины реки! Щадите старых и немощных!» Один из лодочников, сидевший на шкафуте, поднял руку, сказал что-то только никак не благословение, и лодки поплыли дальше в сумерках. Широкая индийская река, скорее похожая на цепь маленьких озер, чем на поток, была гладка, как стекло, отражая в среднем протоке желтовато-красное небо, все усеянное оранжевыми и пурпуровыми пятнами под низкими берегами и вблизи их. В сырое время года маленькие речки вливались в реку, но теперь их сухие устья стояли высоко над уровнем воды. На левом берегу, почти под железнодорожным мостом, стояла деревушка с полукаменными, полуглиняными домиками, крытыми тростником или гонтом с главной улицы, по которой скотина возвращалась в свои стойла, идущие прямо к реке и оканчивающиеся чем-то вроде каменного мола, с которого желающие купаться могли прямо сходить в воду. То была Кхаут, лестница, ведущая к реке деревни Меггиргхаут. Ночь быстро спускалась на чечевичные рисовые хлопковые поля в низинах, ежегодно затапливаемых рекой, на камыши, окаймлявшие ее изгибы и густые заросли пастбищ, тянувшихся за тихими камышами. Попугаи и вороны, болтавшие и кричавшие у водопоя, отлетели дальше от берега, пересекаясь на пути с батальонами летяг. И туча за тучей водяных птиц со свистом и курныканьем опускалась в камыши. Тут были гуси простые, индийские, казарки, черки, свищи, дикие утки, атайки, а также ибисы и кое-где фламинго. Тяжеловесный журавль встревожил все население камышей, летая как будто каждый медленный взмах крыла был для него последним. «Почитайте стариков, речные брамины! Почитайте стариков!» Журавль-адъютант повернул голову в полоборота по направлению к голосу и тяжело опустился на отмель под мостом. Тут сразу обнаружилось, что это за разбойничья птица. Вид его сзади был очень почтенный. Вышины в нем было, по крайней мере, 6 футов, и вообще он напоминал настоящего лысого пастора. Спереди же совсем другое. На голове без лба и шеи не было ни единого перышка, а под подбородком висел огромный серый кожаный мешок, кладовая для всего, что подбирал его клюв, похожий на лопату. Ноги у него были длинные и тонкие, жилистые, но он переступал ими осторожно и смотрел на них с гордостью, когда, опустив свой пепельно-серый хвост, оглядывался через гладкое плечо и становился на часы. Паршивый шоколенок, лаявший на откосе берега, насторожил уши и хвост и быстро побежал по косе к адъютанту. Шоколенок был самым презренным из своей касты не потому, чтобы лучшие из шакалов были годны на что-нибудь, но именно этот был самый мизерный полунищий полувор. Он очищал деревенские помойки, был труслив или отчаянно смел, вечно голоден и полон хитрости, которые не приносили ему никакой пользы. «Уф!» — сказал он, выйдя из воды и уныло отряхаясь. «Чтобы чесотка напала на этих деревенских собак! У меня на каждую блоху по 3 укуса на теле. А за что? Только за то, что посмотрел? Да, заметьте, только взглянул на старый башмак в хлеву. Разве я могу есть грязь?» Он почесался за левым ухом. «Я слышал», — начал адъютант голосом, скрипевшим, как будто тупая пила пилила толстую доску. «Я слышал, будто в этом самом башмаке был только что родившийся щенок». «Слышать одно, а видеть другое», — сказал шакал, знавший много поговорок, которые перенимал, прислушиваясь к человеческим разговорам по вечерам вокруг костров. «Совершенно верно. Говорю только так, чтобы не было сомнения. Ведь я караулил этого щенка, потому что собаки были заняты в другом месте». «Да, были очень заняты», — подтвердил шакал. «Но как теперь мне нельзя больше ходить в деревню подбирать объедки?» «Так в самом деле в башмаке был слепой щенок». «Он здесь», — сказал адъютант, поднимая клюв с полным мешком. «Мелочь, но приходится довольствоваться ею, когда милосердие вымерло на свете». «Ахи! Свет стал теперь железный!» — плакался шакал, не переставая следить между тем за малейшую рябью на воде. И добавил быстро. «Тяжело живется всем нам, и мне даже кажется, что сам наш превосходный учитель, гордость Гхаута и зависть всей реки, лгун, льстец и шакал, все вышли из одного яйца», — сказал адъютант, не обращаясь ни к кому в особенности, потому что он сам умел провести хоть кого, когда ему этого хотелось. «Да, зависть всей реки», — повторил шакал, повышая голос. «Кажется, и он начинает находить, что со времени постройки моста хорошую пищу стало добывать куда труднее. И все же я никак не сказал бы этого прямо ему, в его благородное лицо, при его мудрости, добродетели, до каких во мне, увы, далеко. Когда шакал признается, что он сер, как же он должен быть черен?» — пробормотал адъютант. «Он не мог видеть, кто приближается. У него недостатка в пище никогда нет, а, следовательно...» Послышался легкий звук, как будто лодка, приставая к берегу, задела за дно. Шакал быстро обернулся и очутился лицом к лицу. Лучше смотреть опасности прямо в глаза с тем, о ком он только что говорил. То был 24-футовый крокодил, одетый в как бы тройную броню, украшенную бляхами и гребнем, с желтыми верхними зубами, нависшими над великолепными выемками нижней челюсти. Тупорылый речной грабитель деревни Грабиловки, названный по его имени. Он был старше всех деревенских сторожил и до постройки железнодорожного моста считался демоном брода. Убийца, людоед. Он вместе с тем служил предметом поклонения, был местным башком. Крокодил лежал всем телом под неглубокой водой, удерживаясь на месте почти незаметным пошевеливанием хвоста. И шакал знал очень хорошо, что одним ударом этого самого хвоста крокодил мог выброситься на высокий берег со стремительностью паровоза. «Счастливая встреча, покровитель бедных!» — приветствовал шакал чудовище, виляя хвостом и пятясь с каждым словом. «Мы слышали твой очаровательный голос и подошли в надежде приятно побеседовать. Я по своей необдуманной самонадеянности осмелился действительно заговорить о тебе. Одна надежда, что ничто не достигло твоего слуха». Между тем шакал говорил именно с целью, чтобы его слышали, так как знал, что лестью, скорее всего, добудешь лакомый кусочек. И грабителю было очень хорошо известно, для чего говорил шакал. И шакал знал, что это известно грабителю, и поэтому оба остались довольны друг другом. Старый крокодил полез на берег, пыхтя и вздыхая, бормоча про себя. «Почитайте стариков и больных!» И все время, пока он тащил на коротких лапах свое пестрое бочонкообразное тело, его маленькие глаза горели, как уголья, над тяжелыми роговыми веками на трехугольной голове. Наконец он остановился, и, несмотря на всю свою привычку к его обыкновениям, шакал не мог не отскочить в сотый раз, увидав, как искусно грабитель притворился бревном, лежащим на мели. Он даже принял такое положение, какое обыкновенно имеет выброшенное водой бревно, сообразив при этом, как шло в это время года и в этом месте течение. Все это было, конечно, делом привычки, потому что грабитель вышел на берег для собственного удовольствия. Но крокодил никогда не бывает вполне сыт. Если бы шакал обманулся сходством, то ему бы уже не пришлось философствовать на этом свете. — Дитя мое, я ничего не слыхал, — ответил грабитель. — Вода залилась мне в уши, и от голода даже дурно делалось. Со времени постройки железнодорожного моста мой народ из деревни перестал любить меня. И это смертельно огорчает мое сердце. «О, какой позор! Огорчать такое благородное сердце! Но, на мой взгляд, все люди всегда одинаковы», — заметил шакал. «Нет, есть и между ними разница», — очень мягко сказал грабитель. «Некоторые худые, как лодочные багры, другие жирны, как собаки. Я никогда не стану без причины хулить человека. Есть всякие, но... долгие годы показали мне, что вообще люди хороши. Ни про мужчин, ни про женщин, ни про детей ничего не могу сказать дурного. И помни, дитя, что тот, кто хулит, сам на себя навлекает хулу. Лесть хуже пустой жестянки в желудке, но такая, какую мы сейчас слышали, мудрость, — изрек адъютант, переступая на другую ногу. Но подумай только о их неблагодарности, но хоть бы к этой прекрасной птице!» — нежно заговорил шакал. «Нет, нет, это неблагодарность!» — возразил грабитель. «Они не думают о других, вот и все! Но, лежа на своем обычном месте у брода под мостом, я заметил, что по лестнице на него очень трудно взбираться и старикам, и детям. О стариках, правда... нечего особенно заботиться, но жирных детей жаль, право жаль. Однако я думаю, что скоро, когда мост перестанет забавлять, как новинка, мой народ опять начнет по-прежнему перебираться через брод, смело шлепая своими коричневыми голыми ногами. Тогда старый грабитель опять попадет в честь». «Но я еще сегодня видел венок из ноготков на воде у Кхаута», — сказал адъютант. «Венки из ноготков по всей Индии служат знаком почета». «Заблуждение! Заблуждение! Его бросила жена торговца сластями. Она с каждым годом слепнет все сильнее и уж не может отличить бревна от меня, грабителя Кхаута. Я видел ошибку, потому что лежал у самого мола, и сделай она еще шаг, я бы ей, может быть, показал разницу. Впрочем, намерение у нее было хорошее, и мы должны принимать во внимание, чем был вызван дар». «Какой толк из ноготковых венков, когда тебя самого скоро вышвырнут на мусорную кучу?» — сказал шакал, ловя мух, но не спуская одного глаза с покровителя бедных. «Правда. Но пока они еще не начали набрасывать той кучи, в которой поместился бы я. Пять раз я видел, как река отступала от деревни, и у конца улицы появлялась новая земля. Пять раз видел я, как деревня перестраивалась на берегу, и еще пять раз увижу то же самое. Я не какой-нибудь непоседа, рыболов, гавиал, который сегодня в Кази, а завтра в Прияге, как говорится в пословице. Нет, я верный, постоянный старожила брода. Не напрасно, дитя, деревня зовется моим именем, и, как говорится в пословице, кто долго ждет, тот получит свою награду». «Я жду долго, прождал почти всю жизнь, и моя награда — пинки да укусы», — пожаловался шакал. «Хо-хо-хо-хо-хо!» — заливался адъютант. «Шакалка в августе родился, а в сентябре пошли дожди. Шакалка очень удивился. Не видывал я никогда такой воды!» Нараспев продекламировал он. У адъютанта есть одна очень неприятная особенность. По временам с ним делаются припадки судорог в ногах. И хотя он на вид самый почтенный из журавлей, которые все чрезвычайно почтенные птицы, однако и он начинает какой-то дикий военный танец. выделывая разные фигуры своими длинными ногами, полураспуская крылья и качая вниз и вверх своей лысой головой. По причинам, известным ему одному, он приурочивает к самым острым припадкам свои самые злые замечания. Окончив свою песню, он снова встал в позицию и еще в 10 раз больше, чем прежде, походил на адъютанта. Шакала покоробило. Хотя ему и было уже 3 года, но разве можно обижаться на оскорбление существа с аршином клювом, умеющего к тому же владеть им, как друтиком? Адъютант был порядочный трус, но шакал был еще трусливее его. «Век живи, век учись», — сказал грабитель. «А это значит, шакалит дитя очень много, но таких, как я, поищи. И, несмотря на это, я не горд. Гордость ведет к гибели. Но заметь, это судьба. А противиться судьбе не может ни одно плавающее, ходящее или бегающее существо. Я доволен судьбой. С зорким глазом и привычкой, прежде чем войдешь в воду, хорошенько осмотрись. Если выход из протока или рукава, можно многое сделать». «Я слышал, что однажды даже покровитель бедных сделал ошибку», — ядовито заметил шакал. «Верно. Но тут мне помогла судьба. Я еще тогда был подростком. Это было за 3 голода перед последним. И как полны бывали в это время реки, клянусь, правой и левой стороной нашего Ганга. Так вот, я был в это время молод и безрассуден. И никому половодье не принесло больше удовольствия, чем мне. Немного мне было тогда нужно для того, чтобы быть счастливым. Деревня вся стояла в воде, и, переплывая через Кхаут, я шел далеко внутрь страны, до рисовых полей, покрытых глубоким слоем отличного ила. Помню я, как однажды вечером я проглотил пару браслет. Они были стеклянные и немало не смутили меня. Да, стеклянные браслеты, если не ошибаюсь, башмак. Следовало бы мне стряхнуть оба башмака, да я был голоден. Потом-то я уж научился, да. Ну вот, я напитался и лег отдохнуть, но когда я собрался вернуться в реку, оказалось, что вода сбыла, и мне пришлось идти по илу вдоль главной улицы. Ну что же, я и пошел. Высыпал весь народ, жрецы, женщины и дети, я смотрел на них благосклонно. В тине сражаться неудобно. Вдруг один из лодочников крикнул: «Несите топоры, убьем его, он грабитель сброда!» «Нет, нет», — сказал брамин, — «смотрите, он гонит воду перед собой, он деревенское божество». И они стали бросать мне цветы, а одному пришла счастливая мысль выпустить на улицу козу. «Ах, какая вкусная вещь, козлятина!» — заметил шакал. «Чересчур волосато. А когда найдешь такую козу в воде, почти, наверное, в ней сидит крюк, да еще и с поперечиной. Но эту козу я принял и отправился к молу с большим почетом. Позднее моя судьба прислала мне лодочника, собиравшегося отрубить у меня хвост топором. Его лодка разбилась на мели, который вы, вероятно, не помните». «Не все мы здесь шакалы», — сказал адъютант. «Это та мель, которая образовалась на том месте, где затонули барки с камнем в год большой засухи. Длинная мель, которая продержалась 3 половодья?» «Были 2 мели, верхняя и нижняя», — сказал грабитель. «Ах, да, да, я и забыл. Их разделял проток, а потом он опять высох», — сказал адъютант, гордившийся своей памятью. «На нижнюю-то мель и наскочила лодка моего доброжелателя. Он спал на носу и вскочил полусонный в воду до пояса. Нет, только до колен, чтобы столкнуть лодку. Пустая лодка снялась и опять остановилась на следующем перекате. Я последовал за ней, зная, что скоро придут люди, чтобы снять ее». «И пришли?» — спросил шакал, несколько испуганный. Рассказ произвел на него впечатление. «Пришли и к лодке, и ниже ее. Я не пошел дальше. Мне и тут в один день попались 3. Все откормленные манжелодочники. И ни один из них, кроме последнего, и то по моей оплошности не крикнул, чтобы предостеречь остальных. О, какая благородная охота! Но сколько искусства и ума она требует, — сказал шакал. Не искусство, а только рассуждение. Немного рассуждений в жизни все равно, что соль при рисе, как говорят лодочники. А я всегда все зрело обдумывал. Гавиал Рыболов, мой двоюродный брат, рассказывал мне, как для него трудно гоняться за рыбой и как одна рыба отличается от другой, и как ему необходимо знать их всех вместе и каждую в отдельности. По-моему, это умно. Но, с другой стороны, мой двоюродный брат, Гавиал, живет среди своих родичей. Мой же народ не плавает стаями, высунув морду из воды, как рева. Они не поднимаются поминутно на поверхность воды и не ложатся на бок, как муху или чапта. Не собираются на мелях после паводка, как бачуа и чильва. «Все это очень вкусная еда», — заметил адъютант, пощелкивая клювом. «Тоже, — говорит двоюродный брат, и даже усердно охотится за ними. Но они не вылезают на берег перед самым его острым носом. Мой народ не то. Он живет на земле, в домах, среди скотины. Я должен знать, что делают люди и что собираются делать. Случится ли что, над дверью повесят зеленую ветку и железное кольцо. Старый грабитель знает, что в доме родился мальчик, и что со временем он придет играть на мол к воде. Если девушку собираются выдать замуж, старый грабитель знает это, потому что видит, как люди носят во все стороны подарки. Он знает тоже, что она придет на реку купаться перед свадьбой, и он уже там. Если река изменила свое русло и проложила себе новое там, где до сих пор был один песок, грабитель узнает и это. «Но какая же польза из всех этих знаний?» — спросил шакал. «Даже за мою короткую жизнь река меняла свое течение. Дно индийских рек почти постоянно меняется и отклоняется иногда на 2 или 3 мили от первоначального течения в продолжении нескольких месяцев, затопляя поля на одном берегу и оставляя плодородный ил на другом». «Нет знания более полезного, — сказал крокодил, — потому что новые земли ведут к новым ссорам. Грабитель это знает. О, знает! Как только вода сбудет, он ползет вверх по небольшим протокам, где, по мнению людей, не скрыться бы и собаки, их ждет. Вот приходит земледелец и говорит, что хочет посадить здесь огурцы. А там дыня на новой земле, которую ему подарила река. Он пробует мягкий ил пальцами своих голых ног. К нему подходит другой и говорит, что хочет посадить лук, морковь, сахарный тростник на таких-то и таких местах. Они сходятся, как две лодки, столкнувшиеся на пути, и каждый ворочает глаза на другого из-под большой синей челмы. Старый грабитель все видит и слышит. Они называют друг друга братьями и начинают размечать границы новых владений. Грабитель спешит следом за ними, с трудом пробираясь по грязи. Вот они начинают ссориться. Спор разгорается, они хватаются за тюрбаны. Вот они поднимают свои латы, дубины, и, наконец, один падает в грязь, а другой убегает. Когда он возвращается, спор улажен, как доказывает окованная железом бамбуковая трость побежденного. А между тем они не благодарят крокодила. Нет, они называют его убийцей. И их семья бежит, вооруженная палками, человек по 20 с каждой стороны. А хороший народ — мои яты, живущие в глубине страны, в Бета. Они не дерутся ради развлечений, и когда драка кончена, грабитель ждет внизу по течению, где его не видать из деревни, там, за клещевинным кустом. И вот При звездах подходят мои широкоплечие яты по 8 и 10, неся мертвого на носилках. Это старые люди с седыми бородами и голосами такими же низкими, как мой. Они зажигают огонек. Ах, как мне знаком этот огонек! Пьют табак и сидят кружком, кивают головами друг другу или в сторону мертвеца, лежащего на берегу. Они говорят, что по английскому закону за такую вещь полагается веревка, и что семье такого человека придется стыдиться, потому что его повесят на дворе большой тюрьмы. Тогда друзья мертвеца говорят: «Ну, и пусть повесят». И все это обсуждается в долгую ночь. 1, 2, 20 раз. Наконец, один говорит: «Он пал в честной борьбе. Возьмем выкуп за кровь. Немного больше, чем предлагает убивший. И больше не станем говорить об этом». Потом начинают торговаться из-за выкупа, потому что умерший был здоровый человек и оставил нескольких сыновей. Однако еще до Амратвелла, солнечного восхода, они по обычаю немного опаляют его, и мертвец попадает ко мне. И уж никому ничего не говорит о случившемся. Ах, дети мои, многое знает крокодил. А мои яты из Мальва — хороший народ. «Уж слишком они скупы при жатве», — закурлыкал адъютант. «Ничего-то у них не пропадает зря. Уж где прошел Мальвай, там ничего не подберешь». «Ну, я подбираю их», — сказал грабитель. «Вот, в Калькутте в былые дни все выбрасывалось на улице, а мы выбирали, что нравилось», — продолжал адъютант. «Хорошее было времечко. Ну, а теперь у них улицы чисты, словно яйцо снаружи. Наш брат и улетает. Любить чистоту — одно дело. Ну, а по 7 раз на дню подметать, скрести и поливать — это уж самим богам надоест». Один шакал с юга рассказывал мне, он сам слышал от брата, будто в Калькутте все шакалы жирны, словно выдры в дожди, — сказал шакал, у которого слюнки потекли при одной мысли об этом. «Да, но там живут эти белолицые англичане. Они привозят откуда-то собак на лодках больших, жирных собак. Именно для того, чтобы шакалы не толстели», — сказал адъютант. «Стало быть, у них такое же жестокое сердце, как у здешнего народа? Впрочем, ничего нет удивительного. Ни земля, ни небо, ни вода, ни милосердный к шакалу. В прошедшем году после дождей я увидел палатку белолицего, и мне удалось подхватить новую желтую уздечку. Не умеют бледнолицые приготовлять кожу как следует. Мне стало тошно». «А со мной случилось и того хуже», — сказал адъютант. «Когда мне шло 3-е лето, и я был смелой молодой птицей, я спустился к реке, где шли большие лодки. У англичан лодки втрое больше, чем здесь. Он ведь даже в Дели был и говорит, что все там ходят вверх ногами», — пробормотал шакал. Грабитель открыл левый глаз и насмешливо взглянул на адъютанта. «Это правда», — настаивала большая птица. «Лгун лжет только тогда, когда надеется, что ему поверят. Тот, кто не видал этих лодок, не может поверить, что я говорю правду». «Ну, это еще возможно. А дальше?» «Из этих лодок они вынимали куски чего-то белого, что скоро превращалось в воду. Много кусков откалывалось, а остальное они скоро-скоро прятали в доме с толстыми стенами. Один лодочник со смехом схватил кусок не больше маленькой собачонки и бросил мне. Я, как и вся наша порода, глотаю, не разбирая, и этот кусок тоже проглотил по привычке. Мне в ту же минуту стало страшно холодно от зоба и до кончика пальцев. Даже дыхание захватило, а лодочники хохотали. Никогда в жизни я не чувствовал такого холода. Я начал плясать, не зная, что делать, пока не отдышался, а потом стал кричать о коварстве мира. А лодочники так и покатывались. Но самое удивительное во всем этом — это то, что кроме холода я, проглотивший кусок и кончив свою жалобу, не чувствовал ровно ничего у себя в сумке». Адъютант как можно нагляднее старался изобразить ощущения, которые испытал, проглотив 7-фунтовый кусок льда, который в то время, как в Калькутте еще не выделывали искусственного льда, привозился из Америки на пароходе. Но так как он не знал, что такое лед, а крокодил и шакал и того меньше, то рассказ не произвел должного впечатления. «Все возможно, что провозят на лодке, которая в три раза больше, чем наша деревня, а ведь она не из маленьких». На мосту послышался свисток, и мимо промчался почтовый поезд из Дели. Все вагоны были ярко освещены, и тени, отражаясь, плыли по реке. Поезд с шумом исчез в темноте. Но крокодил и шакал так привыкли к нему, что даже не повернули голов. «А это разве менее чудесно, что лодка в три раза больше, чем наша грабиловка?» — заметил журавль, взглянув наверх. «Я видел, как строили этот мост, дитя. Видел, как камень за камнем росли эти быки. А когда люди срывались и падали, они держались удивительно крепко, но все-таки иногда падали. Я был наготове. Когда вывели первый бык, им и искать нечего было, тело в воде, чтобы сжечь его. Я избавлял их от многих хлопот. Ничего чудесного в постройке моста не было. Ну, а то, что бежит по нему, таща за собой крытые повозки, разве это не чудесная вещь?» — повторил адъютант. «Должно быть какая-нибудь новая порода буйволов. Когда-нибудь и этот буйвол не удержится там, наверху, и свалится, как валились люди. Старый грабитель будет тогда тут, как тут». Шакал посмотрел на адъютанта, а адъютант на шакала. В одном они были твердо убеждены, что локомотив, что хотите, только ни в каком случае не буйвол. Шакал не раз присматривался к нему из-за кустов алоэ на откосе пути. А адъютант познакомился с локомотивами самого первого времени, их появления в Индии. Крокодил же видал их не иначе, как снизу, откуда они и могли напоминать ему буйвола. «Да, новая порода буйволов», — многозначительно повторил крокодил для того, чтобы у него самого не оставалось сомнения, а шакал повторил за ним. «Конечно, буйволы». «А может быть...» — начал уже брезгливо крокодил. «Конечно, наверное...» — перебил его шакал, не дождавшись, чтобы он кончил. «Что?» — сердито оборвал его грабитель, почувствовав, что другие знают больше его. «Что это может быть? Я не успел еще договорить. Вы ведь сказали, что это буйвол». «Это как угодно будет покровителю бедных. Я его слуга, а не слуга этой вещи, которая перебегает через реку». «Что бы это ни было, это работа белолицых», — сказал адъютант. «И что меня касается, я бы не желал лежать так близко к этому месту, как здесь». «Ты не знаешь английского языка, как я», — сказал крокодил. «Когда строили мост, тут был один белолицый, который по вечерам садился в лодку и, упираясь ногами в ее края, шепотом спрашивал: „Здесь он? Здесь. Дайте ружье“. Я услышал его, прежде чем увидел. Слышал, как трещало и пыхтело его ружье, когда он ездил взад и вперед по реке. Я подобрал одного из его рабочих и тем избавил его от больших расходов на сожжение его. А он все подходил к берегу и громко кричал, что застрелит меня, освободит реку от меня. Меня! Старожила грабиловки! Меня! Дети, я по целым часам плавал под дном его лодки и слышал, как он палит из своего ружья по бревнам. Когда же я замечал, что он устал, я высовывался из воды рядом с ним и щелкал зубами ему в лицо. Все англичане охотятся так, разве только когда за ними охотятся». «А кто же охотится за белолицами?» — спросил шакал, волнуясь. «Теперь никто. А в свое время и я охотился». «Я чуть-чуть помню такую охоту. Я еще был тогда молод», — заметил адъютант, значительно щелкая клювом. «Я поселился здесь прочно. Сколько помню, мою деревню перестроили в третий раз, когда мой двоюродный брат Гавиал принес мне весть о богатых водах под Бенересом. Я было не хотел отправляться туда, потому что мой Двоюродный братец-рыболов не всегда умеет отличить хорошее от дурного. Но однажды вечером я услыхал, как мой народ разговаривал об этом и перестал сомневаться. — А что же они говорили? — спросил шакал. — Сказали то, что заставило меня, грабителя Грабиловки, покинуть здешние воды и пуститься в путь. Я шел ночью, пользуясь, насколько возможно, небольшими речками, но было начало жаркой погоды, и вода во всех реках стояла низко. Я переходил пыльные дороги, шел по высокой траве, при лунном свете карабкался по холмам. Даже влезал на скалы, поймите, что это значит, дети. Прежде чем найти речки, текущие в Ганг, я перешел через начало пересохшего Сирхинда. Целый месяц я шел, расставшись со своим народом и знакомой речкой. Удивительное было путешествие. — Ну а какова была пища по дороге? — спросил шакал, для которого желудок был первой вещью на свете и на которого рассказ о путешествии грабителя не производил никакого впечатления. — Какая случалась, братец? — ответил грабитель, медленно протягивая каждое слово. — В Индии никто не назовет вас братом, если не предполагает какой-нибудь степени кровного родства с вами. И так как только в старых волшебных сказках рассказывают, будто крокодил мог жениться на шакале, то шакал очень хорошо понял, по каким соображениям грабитель вдруг возвеличил его, включив в круг своей родни. Если бы они были наедине, он бы не обратил на это внимания, но глаза адъютанта засветились насмешкой при злой шутке. «Да, конечно, отец, мне следовало знать», — сказал шакал. Крокодилу нелестно называться отцом шакалов, и грабитель высказал шакалу много кое-чего, чего нет надобности повторять здесь. «Покровитель бедных сам назвал меня родственником. Как я могу вспомнить, в какой именно степени? К тому же мы питаемся одинаковой пищей. Он сам сказал это», — последовал ответ шакала. Это только подлило масло в огонь, потому что шакал намекал на то, что во время своего сухопутного путешествия грабитель каждый день ел свежую пищу, вместо того, чтобы продержать ее, пока она не придет в надлежащее состояние, как делает крокодил и вообще большинство уважающих себя животных, когда есть к тому возможность. И по всему бассейну большой реки нет более презрительного названия, как «едок свежего мяса». Это почти то же, что для человека название людоеда. «Эта пища была съедена 30 лет тому назад», — спокойно заметил адъютант, — «и больше такого случая не повторялось. Расскажи же нам, что случилось, когда ты достиг богатых вод после такого замечательного путешествия. Если прислушиваться к вытью всякого шакала, так все дела в городе остановятся, как говорит пословица». Грабитель, вероятно, был благодарен за вмешательство, потому что поспешно продолжал. «Клянусь правым и левым берегом Ганга. Когда я пришел туда, там была такая вода, какой я нигде не видел». «Что же, вода была лучше, чем в последнее половодье здесь?» — спросил шакал. «Лучше!» Это половодье было не такое, какое бывает через каждые 5 лет. Горсть потонувших иностранцев, несколько цыплят и мертвый буйвол в грязной воде, где тебя вертят водоворотом. Нет, в этот памятный год река стояла низко, вода была ровная, спокойная. И, как предупреждал меня Гвиан, мертвые англичане плыли плечо о плечо. Вот уж тут я поплавал и понырял вдоволь. От Агры до Итавы и к широкой реке у Аллагабада. «О, по течению крепостных стен Аллагабада? Их несло к камышам, и они кружились вот так!» — сказал адъютант. И снова начал свой ужасный танец, а шакал смотрел на него с завистью. Он, конечно, не мог помнить ужасного года восстания, о котором говорил крокодил и журавль. Грабитель продолжал. «Да, у Аллагабада лежишь себе в тихой воде и пропустишь мимо штук 20, пока выберешь одного. А главное, что англичане не были так увешаны разными драгоценностями, кольцами в носу и браслетами, как здешние женщины. Станешь обвешивать себя всякими ожерельями, умрешь с веревкой на шее, — говорит пословица. Все крокодилы во всех реках разжирели, а моя судьба сделала меня еще жирнее других. Шли вести, будто англичан загоняли в реки. И клянусь левым и правым берегом Ганга, мы верили, что это так. Пока я подвигался к югу, я видел, что это так. А я доплыл по течению до Мангхира и гробниц, смотрящихся в реку. «Я знаю это место», — сказал адъютант. «С тех пор Мангирх — заброшенный город. Мало кто живет там теперь». После этого я поплыл вверх по реке, очень медленно и лениво. И недалеко от Мангхира мне повстречалась лодка с живыми белолицами. В ней было, я хорошо помню, несколько женщин. Они лежали под полотном, растянутым на кольях, и громко плакали. Никто ни разу не выстрелил в нас, стражей бродов, в эти дни. Все ружья были заняты другим делом. Ветер доносил до нас день и ночь их звук с берега. Я весь высунулся из воды, потому что никогда не видал живых белолицах, хотя в другом виде видал их много и потому знал хорошо. У края лодки стоял на коленях белый ребенок и, перегнувшись, болтал рукой в воде. Приятно видеть, как ребенок любит текущую воду. Я уже ел в этот день, но в желудке еще было незаполненное местечко. Вообще, я потянулся к рукам ребенка уже ради развлечения, а не из голода. Они так блестели в воде, что я даже не взглянул, когда сжал челюсти. Но руки были настолько малы, что хоть я и крепко стиснул зубы, как же могло быть иначе, но ребенок вытащил руки без одной царапины. Должно быть, проскочили в промежутках между зубами эти белые маленькие руки. Следовало бы схватить наискось повыше локтя, но, как я уже сказал, я потревожил себя не ради пищи, а ради развлечения и чтобы увидать кое-что новое. Женщины в лодке все закричали за раз, а я опять высунулся из воды, чтобы посмотреть на них. Лодка была слишком тяжела, чтобы ее опрокинуть. В ней были одни женщины, но кто доверится женщине, тот ходит по трясине, говорит пословица, и клянусь, это правда. «Один раз женщина дала мне сухую рыбью кожу», — вставил шакал. «Я хотел стащить ее ребенка, но конский корм лучше конского копыта», — говорит пословица. «Что же сделали женщины?» «Одна выстрелила в меня из короткого ружья, какого я не видал никогда, ни до тех пор, ни потом. Да, пять раз, раз за разом, грабителю, вероятно, пришлось познакомиться со старинным револьвером. А я стоял, открывший рот, весь в дыму. Никогда в жизни не видал такой вещи. Пять раз, да так скоро, как вот я верчу хвостом». Шакал, которого рассказ очень заинтересовал, едва успел отскочить в сторону, как огромный хвост взвился около него, как коса. И только после пятого выстрела я опустился обратно. Спокойно продолжал крокодил, будто у него и в уме не было оглушить одного из своих слушателей. После чего опять поднялся, как раз в ту минуту, как лодочник сказал, что я, наверное, убит. Одна пуля попала мне под шейный щит на шее. Не знаю, сидит ли она еще там, потому что не могу поворачивать головы. Подойди и взгляни, дитя, убедись, что рассказ мой чистая правда. «Мне убедиться?» — сказал шакал. «Разве смеет, питающийся старыми башмаками и костями, сомневаться в словах зависти всей реки? Пусть слепые щенята отгрызут мне хвост, если подобная мысль хоть бы мелькнула в моем слабом уме». Покровитель бедных соблаговолил сообщить мне его рабу, что однажды в жизни его ранила женщина. «Этого достаточно, и я передам рассказ всем своим детям, не прося никаких доказательств». «Пересолить в вежливости иной раз хуже, чем не досолить. Ведь говорят, что гостя можно уморить простоквашей. Я вовсе не желаю, чтобы какие-то там твои дети знали, что грабитель из Грабиловки получил свою единственную рану от женщины. Довольно у них найдется о чем подумать, и помимо того, если придется так же биться из-за корма, как бьется их отец. Все давно забыто. Никогда не было сказано. Никогда не было белой женщины. Не было и лодки. Не случилось вообще ничего. Шакал завилял хвостом, чтобы показать, как все изгладилось из его памяти, и важно уселся. «Да, немало случалось всяких вещей», — сказал грабитель, потерпев вторичную неудачу поймать своего друга. «Ни тот, ни другой не сердились. Есть и быть съеденными — обычный закон на берегах реки. И шакал приходил за своей долей добычи, когда грабитель кончал свой обед. «Оставив лодку...» Я поплыл вверх по реке и доплыл до Арра и разлившихся вод позади его. Мертвых англичан здесь уже больше не встречалось. Река опустела. Попались один или два мертвеца в красных одеждах, но не англичан, а все одной породы с индусами или пурдами, потом по пяти, по шести за раз. А потом от Арра к северу, и казалось, будто целые деревни переселились в воду. Тела выплывали из всех речек одно за другим, как бревна во время дождей. Когда река поднималась, они тоже поднимались целыми кучами смелей, на которых лежали. А спадающая вода уносила их на поля и по всей джунгли, таща за длинные волосы. И всю ночь, плывя к северу, я слышал ружейные выстрелы, а днем — шум ног в сапогах, переходящих через брод, и тот шум, который идет под водой от колес тяжелых повозок, переезжающих по песку. А каждая волна приносила новых мертвых. Наконец, даже мне стало страшно, и я сказал, если такие вещи приключаются с людьми, то как же спастись крокодилу? Нагоняли меня и лодки без парусов. Все в огне, как иногда бывает с лодками, везущими хлопок, и не тонули. «Ах», — сказал адъютант, — «такие лодки, какие приходят из Калькутты с юга. Они большие и черные, и бьют в воду позади себя хвостом. Они втрое больше моей деревни. Мои лодки были низкие и белые. Они били по воде с обеих сторон и были не больше того, как должно быть лодкам того, кто всегда говорит правду. Большие лодки очень испугали меня. Я покинул эти воды и вернулся сюда, в свою реку, прячась днем и путешествуя ночью, если не находил небольших речек, которые выручали меня. Я вернулся в свою деревню, где не надеялся застать своего народа, а между тем оказалось, что жители деревни пахали, сеяли и жали и разгуливали по полям так же спокойно, как их скот. — А в реке тоже было чем поживиться? — спросил шакал. — Больше, чем надо. Даже мне. Я не ем грязи. Даже мне это надоело, и я стал несколько бояться такого постоянного наплыва вечно молчащих. Я слышал, что в моей деревне говорили, будто все англичане перемерли. Те же, кого приносило течение лицом вниз, были не англичане, как видел и мой народ. Тогда мой народ стал говорить, что лучше обо всем молчать, платить подати и пахать землю. Через долгое время река очистилась, и уже ясно было, что те, кого она приносила, погибли от наводнения. И хотя стало труднее кормиться, но я был рад. Поохотиться по временам недурно, но даже грабитель бывает иногда сыт, как говорит пословица. «Удивительно, поистине удивительно», — сказал шакал. «Я уж потолстел от одних рассказов о такой хорошей еде. А потом, если позволяется спросить, что изволил делать покровитель бедных?» «Я сказал себе и поклялся левым и правым берегами Ганга, что никогда больше не стану шататься по чужим местам. Так я опять стал жить у Кхаута, около моего народа, сторожа его из года в год. И он так полюбил меня, что бросал венки из ноготков мне на голову каждый раз, когда я высовывался из воды. Да и моя судьба была очень милостива ко мне. Река так добра, что заботится обо мне, больном старике. Только «Никто не бывает совсем счастлив от клюва до хвоста», — вставил сочувственное слово адъютант. «Чего еще не хватает старожилу грабиловки?» «Этого белого ребеночка, которого я упустил», — сказал грабитель с глубоким вздохом. «Он был очень мал, но я не могу забыть его. И он, может быть, тоже ходит по берегу реки и рассказывает, как однажды попал руками в пасть грабителя и остался невредим. Я теперь стар, но еще до смерти мне непременно хочется попробовать чего-нибудь нового. Судьба была очень милостива ко мне, но это воспоминание о белом ребенке иногда тревожит мой сон». Он зевнул и щелкнул челюстями. «А теперь, детки, я отдохну и подумаю. А вы же помолчите, почитая старость». Он неуклюже повернулся и заковылял к верхнему концу косы, между тем, как шакал и журавль направились под тень деревьев у самого железнодорожного моста. «Не правда ли приятная и полезная жизнь?» — усмехнулся шакал ехидно, вопросительно посматривая снизу на высокую птицу. «И заметь, ни разу он не счел нужным сказать мне, где на берегу можно было найти оставшийся кусочек. А я ведь не раз сообщал ему, когда что-нибудь хорошее, вкусное плыло вниз по реке. Справедливо пословица. Все забывают шакала и цирюльника, когда запас новостей кончен. Теперь он будет спать. Ара!» «Разве может шакал охотиться с крокодилом?» — холодно сказал адъютант. «Большой бор и воришка, нетрудно сказать, кто поживится». Шакал завертелся, нетерпеливо визжа, и готовился свернуться под деревом, как вдруг привскочил и стал вглядываться через густые ветви в мост, почти над своей головой. «Что еще?» — спросил адъютант, беспокойно распуская крылья. «Погоди им, пока не увидим. Ветер дует от нас к ним. Да, они нас и не ищут. Это два человека». «Два человека? Вот что? Моя защита! Вся Индия знает, что я священная птица. Журавль истребляет очень много всяких гадов, так что ему позволяется бродить повсюду, и поэтому адъютант вовсе не испугался». «А в меня разве кто старым сапогом швырнет?» — сказал шакал, продолжая прислушиваться. «Слышишь эти шаги? Это не деревенская кожа, а сапоги белолицых. Слушай, железо бряцает о железо. Это ружье! Друг, это тяжело обутые, глупые англичане идут поговорить с грабителем». «Так, предостереги же его. Еще недавно кто-то вроде голодного шака называл его покровителем бедных. Пусть мой родственник сам заботится о своей шкуре. Он не раз говорил мне, что белолицые не страшны. Это, наверное, белолицы. Никто из жителей деревни не посмел бы тронуть его. Видишь, я говорил, что это ружье. Ну, если счастье повезет, мы славно поедим еще до рассвета. Он плохо слышит на суше, и на этот раз ему придется иметь дело не с женщиной». На мосту при свете луны блеснул ствол ружья. Грабитель лежал на отмеле, не шевелясь, немного расставив передние лапы, положив голову между ними, и храпел. Голос на мосту прошептал: «Неудобный прицел. Наклони ниже. Так можно целить наверняка. Попытайся лучше всего попасть в загривок. Экий зверь! Крестьян ничего доброго рассердится, если мы его застрелим. Он здешний идиот и божок». «А мне плевать», — ответил другой голос. «Он утащил у меня 20 моих лучших кулей, когда строили мост. Пора положить этому конец. Я много недель гонялся за ним в лодке. Держи свое ружье наготове, когда я угощу его из обоих стволов. Берегись отдачи. Двойной такой заряд — не шутка. Это уж ему решать. Раз!» Раздался рев, будто от маленькой пушки. Крупное слоновое ружье немногим отличается от артиллерийского оружия. И тотчас же вспыхнул огонек, сопровождаемый жужжащим треском ружья Мартини, длинная пуля которого легко пробивает броню крокодила. Разрывные пули сделали свое дело. Одна из них попала как раз в шею крокодилу, на ладонь левее позвоночника, между тем, как другая разорвалась несколько ниже, у начала хвоста. В 99 случаях смертельно раненый крокодил имеет еще силы добраться до глубокой воды и уйти. Но грабителя из грабиловки буквально разнесло на три части. Он почти не успел повернуть головы. как жизнь уже отлетела от него, и он лежал, вытянувшись так же неподвижно, как шакал. «Гром и молния! Молния и гром!» — сказал несчастный зверок. «Вещь, которая тащит крытые повозки по мосту, свалилась, наконец, в воду?» «Нет, это только ружье», — успокаивал его адъютант, хотя у самого перья в хвосте дрожали. «Не более, как ружье. Он, наверное, мертв. Вот и белолицы идут». Оба англичанина сбежали с моста к мели, где стояли, любуясь величиной крокодила. После этого туземец отрубил топором огромную голову, и 4 человека поволокли его по берегу. «Мне было 5 лет, когда однажды случилось попасть рукой в рот крокодила», рассказывал один из англичан, нагибаясь к убитому зверю. Это был сам строитель моста. «Мы ехали в лодке вниз по реке, к Манхиру, во время мятежа. Бедная мать моя была тоже в лодке, и она часто рассказывала мне, как пустила пулю из старого отцовского пистолета в голову чудовищу. Ну, теперь вы отомстили, убив начальника их племени, хоть ружье и расквасило вам нос. Эй, лодочник, вытащи эту голову на берег. Мы выварим ее, чтобы добыть череп. Кожа на нем слишком изодрана, чтобы сохранить ее. А теперь идем спать. Ну, из-за этого стоило прокараулить всю ночь». Любопытно, что шакал и журавль сделали то же самое замечание через несколько минут после ухода людей.